Глава 23. «Прежде всего, доброй ночи», – поздоровался я. «И благодарность вам за щит. Он спас Елизавету Альгердовну». После такого моего вступления в диалог, дух как-то даже сник или растерялся. «Да что уж там. Главное, что пригодилось и сработало», – отмахнулся он. «Ну, а то, что бабу ждал, так мы все по женщинам ходаки были». Мечтательно припомнила тень предка. «Ладно уж, дело молодое. Понятно, что припекает в определенном месте. Но ты уж имей совесть, появляйся». «Так откуда же я знал, что это не разовая акция?» – удивился я. «Я так-то думал, что память рода – вещь исключительно редкая и срабатывает далеко не во всех ситуациях. А молиться и по пустякам отрывать покровительствующую нам сущность от дел как-то не планировал. Все надеялся своими силами да мозгами разобраться». «Своими, не своими. Но мы тут подумали и решили, что надо бы на тебя учить, причем учить нашей магии. Вернее, демонстрировать буду нашу, а ты уж под себя переделай, что получится. Непонятно, правда, как тебя так искорежило пустотной бомбой. Но факт остается фактом. Кровь нашу да магию не вытравила окончательно, хотя должно было. А значит, что-то осталось. А если что-то осталось, и ты его можешь переделать в нужную тебе форму, значит, будем учиться». «Позвольте узнать, как я могу к вам обращаться, а то как-то неудобно?» Искренне поинтересовался я. «Если уж меня вздумали учить и днем, и ночью, нужно было хотя бы знать имя своего учителя». «Никак меня не зовут, и уже очень давно. А когда-то звали Бьярном Утгардом». «Так это вы, тот самый предок, который в свое время перебрался жить с дружиной в Российскую империю?» «Тогда это еще было царство. Это уж потом они и нашими стараниями, в том числе за несколько веков, до империи доросли. Хорошие были времена», — усмехнулась тень. «Если уж познакомились, то еще один вопрос есть. Скажите, Бьерн, все-таки что за магия, та, которую вы мне показываете? Оттенок чем-то схож именно с магией, которую использует княгиня Елизавета Альгердовна, но она другая». Тень думала едва ли не несколько минут, но все же ответила. «Нашей основной магией был хаос. Это магия главной линии наследования, и выглядит она вихрями. В руки не дается, как будто не желает, чтобы ее приручили и использовали. Ведь хаос приручить никому не дано. Он существует сам по себе. Он извечен. Он часть той силы, на которой зиждутся все миры и вселенные, из которых они порождаются, упорядочиваясь, и в которые они уходят». «Интересно, а княгиню-то так корежит не из-за того ли, что в ее крови есть тот самый хаос?» «В ней он присутствует, однако же в очень минимальных таликах. Ее сила сочетать несочетаемое. Это и есть одна из вариаций хаоса и его первотворения». «Я не видел, чтобы она применяла хаос не во благо, а во вред. За что же тогда на нее так действует благословение? И уж благословение ли это? Я видел тех самых странных сущностей, которые просто пожирали ее во время литургии в храме Ордена». «Суки! И сюда добрались!» выругался Бьерн. «Никакое это не благословение. Орден выслеживает нас и сжирает заживо, усиливая себя каким-то образом. Паразиты они одним словом. И жрать им без разницы кого. Просто удобно сначала нас, как темных, передавить, заодно со светлыми, или наоборот, а после за доверчивых союзников взяться. Мы еще дома пытались разобраться с тем, что они такое. Но только пришли к выводу, что вкуснее всего для них маги с первородными стихиями. Хаос, свет, тьма, жизнь, смерть». «Зашибись! Почувствуй себя обедом!» Но что-то в этом было. Если княгиню атаковали твари с воробья размером, то того же Савельева мухи ели. Да и на императрице я прорехи видел. Она элементалистка, как и ее сын. Выходят, жрут всех, но с разным аппетитом. Вы поэтому из Скандинавии сбежали, чтобы не стать кормом для ордена и орденских сущностей? В том числе и поэтому, но больше, чтобы следы замести. Какие следы? А вот об этом тебе еще знать пока рано, отрезал предок. И вообще, учиться давай, если уж ты базовый щит освоил, то пора бы тебе и хотя бы минимальные защитные заклинания изучить. История рода никуда не денется, а вот возможность защищать себя и близких нужна уже сейчас. Переучивание с одной магии на другую давалось сложно и долго. Это только казалось, что если продемонстрировать заклинание магии хаоса, я тут же его переделаю под собственную, особенно если не знаешь своей собственной магии, не видишь ее энергетического следа и вовсе ее не ощущаешь. Однако же она была, и отчего-то мне казалось, что прежде всего я должен был научиться ее ощущать и чувствовать, прежде чем постигать ее таинство. Ну, не бывало так, чтобы магия совершенно не оставляла следов в пространстве. Ну, хоть что-то ведь должно было быть. Бьерн показывал на сей раз мне небольшие вихри, которые кружились вокруг него, словно питомцы вокруг хозяина. «Каково их применение?» – попытался я понять. «Да как каково?» – неимоверно удивился предок. «Это же персональные защитники!» «Допустим, бросят в тебя той же молнией, а ему навстречу вихрь хаоса. Небольшой смерчик, да? Но молнию с легкостью развоплотит. Ведь всякое заклинание в большинстве случаев – это конструкт, подкрепленный волей мага. И чем крепче воля мага, тем сложнее хаосу вмешаться в упорядоченность этого конструкта. То есть слабых магов, скажем так, круга до четвертого, легко нейтрализует. С круга четвертого по седьмой шанс будет примерно 50 на 50. А уж старше седьмого ранга будет уже не годиться. Не сможешь развоплотить. На самом деле хаос вносит лишь дестабилизацию в конструкт, и дальше само заклинание идет в разнос. Почему ты думаешь, щит должен был сработать? «Именно потому, что он пускал в разнос множество конструктов до седьмого уровня включительно. А это потомок магистерская степень». «А хаос — это только про дестабилизацию? Либо еще каким-то образом можно его использовать?» «Нет, конечно. Не только про дестабилизацию. Собственно, применений достаточно много, в зависимости от ранга владения. Что получится у тебя, я понятия не имею. Но в целом можно и поменять местами заклинания, и отрезать силу магов от источников внешних. От внутреннего хрен отрежешь. Хотя, если постараться, можно что-то подобное учудить. Но это нужно иметь уровень владения где-то на границе архимага и выше. А это с 8 по 10. А вообще, надо бы тебе поочередно все заклинания показывать, а не так, по верхам, чем убить да защититься. Пока что покажу тебе вихри хаоса и покажу, как на оружие наносить тот самый хаос. Единственное, что у тебя это вряд ли получится. Нет у тебя в источнике его. А вот что делать, я даже представить не могу. Даже и сам не вижу, хотя, казалось бы, должен был. Я сам есть тень жизненной энергии, а не обычное существо. Но раз уж со щитом вышло, насколько мы поняли, то нужно и дальше пытаться как-то подстраивать нашу магию под твою. «Кстати», — воодушевился Бьерн, — «вот что у тебя точно должно сработать, так это миражи. Было такое заклинание магии хаоса, которое могло на определенном участке рядом с магом изменить все, то есть рельеф, климат, время суток. Стоишь ты, допустим, архимаг хаоса посреди пустыни, умираешь от жажды, но у тебя полный источник. Так ты сделал в 500 метрах вокруг себя оазис, где небольшое озерцо плещется. Надолго его, конечно, не хватит, но пожрать фруктов каких-нибудь, подстрелить кого-то или же водички набрать напиться точно хватит, так что не сдохнуть хватит». «Разве мираж – это не искусственное иллюзорное действие?» – удивился я. А это у иллюзионистов искусственное, иллюзорное действие. И то далеко не у всех, усмехнулся учитель. Самые умелые вполне могут и воплотить иллюзии в настоящее реальное место. Резерв, правда, для этого нужно иметь просто бешеный, но что-то мне подсказывает, что у кого-то талант в этой области. Поэтому в этом вопросе заклинания миража и заклинания иллюзий, которыми ты пользуешься, судя по всему, весьма и весьма похожи. Ведь ты создаешь не картинку, ты создаешь аналог, в зависимости от своего понимания и знания предмета. Так что считай, что как минимум одно заклинание пересекается все же. У хаоситов несколько иной принцип. Они прямо куски реальности меняют местами на время, оставляя себя на месте. А как резерв выходит, все обратно на круги своя возвращается. У нас был случай, когда нашего предка в ловушку заманили смертельную. Так он со злости выдал такое, что на 5 секунд вместо своего замка под срабатывающий Армагеддон перенес замок недруга. Сам помер от перенапряжения, но и врага с собой утянул. Семью опять же сохранил и в веках прославился. «Ни хрена ж себе возможности!» — присвистнул я. «А то!» — загордился Бьерн. «Я, если быть откровенным, всего раз опробовал его и больше 30 метров не сдюжил. Зато царя спас и князем стал». «Вот так, походя, и узнаешь, за что раньше жаловали княжеские титулы. За спасение жизни выходит из-за подмену реальности». «Опять же, понять не могу, честно признался я. Я когда дракона создал для защиты, он как настоящий был. Надолго меня, правда, не хватило, но у меня и перед созданием источник был пуст. Я оттенки магии у себя вижу только в каналах да в узлах. Источник как был пустой, так и остался. Даже не представляю примерный объем своего резерва». «Ух, неуч!» – хохотнул Бьерн. «А опытным путем проверить не пробовал? Если ты не видишь резерв, это не значит, что его нет, как с тем сусликом!» – заржал предок. «Так что узнай хотя бы в той же магии иллюзий некое базовое заклинание средней мощности с указанием количества гран для создания. И держи, сколько сможешь. А потом высчитываешь объем, чтоб хотя бы примерно понимать, с чем ты можешь иметь дело». Пока же пытались переделать под меня вихри хаоса. Бьерн снова и снова показывал мне небольшие смерчи, дестабилизирующие заклинания, но у меня ни черта похожего не получалось. «Странно», — пробасил предок. «Судя по тому, что ты говоришь, что видишь цвет и направленность магии, тебе должно было легче даться это заклинание». Но не давалось. Меня раз за разом били молнии деда, а ведь их должно было дестабилизировать на подлете. Вместо этого, разозлившись, я их попросту уничтожил чем-то. Вернее, они просто исчезали в пространстве. «Не надо только меня жалеть!» — рыкнул я на озадаченного Бьерна. «Пусть бьют, враги жалеть не будут!» «А я и не жалел!» — почесал тот несуществующую бороду. «А куда они тогда делись?» «А я почем знаю? Кажется, на сегодня пора заканчивать с обучением. Результата мы добились, но кто бы сказал еще какого?» Пробормотал предок и начал таять в воздухе, тогда как я вдогонку успел спросить. «Вы хоть подскажите мое видение цвета, энергии, аур и прочего, к какой школе относится? А то я все думаю, что пассивное заклинание. Как бы его еще развить?» «Вопрос хороший. Теоретически к энергомантам с этим вопросом можешь обратиться. Они же все же видят и пожирают направленную магию. Из всего, до чего могут дотянуться. Может быть, что-нибудь подскажет в плане обучения», — посоветовал Бьерн. «Те же Эрага должны знать, если еще вовсю не растеряли своих способностей. Поэтому посоветуйся с ними. И да, много раз, правнук», покачал головой Утгард. «Ты давай хотя бы через день, но заглядывай, будем пробовать тебя тренировать. Понятно, что на баб тоже оставлять время нужно, но обучение никто не отменял, раз уж ты у нас такой необычный, но отмеченный покровителем. «Учить мы тебя будем хотя бы так. И не вздумай кому-то проболтаться, особенно бабушке просила основной ветви наследования. Меньше знает, дольше проживет». «Это с орденом-то под боком?» Скептически хмыкнул я. «Они ее уже распробовали. Теперь только буду успевать им по загребущим хоботам бить». «Ну, значит, судьба у тебя такая», — по-отечески улыбнулся Бьерн. «Если сохранишь обе ветви, будет тебе...» Что там мне будет, я так и не услышал. Проснулся я рано, где-то часов в 6 утра. До предполагаемого начала службы оставалось еще 3 часа, и я, лениво потягиваясь, с некоторым удивлением разглядывал мундир камер-юнкера, который мне предстояло носить в ближайшее время. А долго или нет, пока еще неизвестно. Но в целом для меня придворный мундир выглядел несколько архаично после вполне удобных гражданских костюмов. Белоснежные брюки на высокой талии. Сам мундир, темно-зеленого бархата с алыми суконными воротником и обшлагами, обильно украшенный золотым шитьем. Даже на груди, по борту были искусно вышитые элементы. И, конечно, пуговицы, куда же без них, с изображением государственного герба в виде взмывающего в пламени феникса. И вот в этом мне предстояло находиться большую часть времени рядом с принцем. Попугаем я себя, конечно, не чувствовал, но ощущение архаики зашкаливало. Однако, примерив мундир, я был даже приятно удивлен. Ткань оказалась мягкой, фасон удобным, движения не сковывались. С утра я отправился на разминку в небольшой парк при особняке. Пробежавшись и разминая ногу, я застал у озера княгиню Елизавету Альгердовну, которая отчего-то заливисто хохотала. Скажем прямо, совершенно непривычная взгляду картина, мимо которой я не мог пройти. «Доброе утро, бабушка!» Вежливо поздоровался я, подходя ближе. Она обернулась, глаза ее искрились весельем. «А, это ты, Юра! Доброе утро!» «Что вас так обрадовало, Елизавета Альгердовна?» «Да вот, наблюдаю за характером одной девочки». «Какой девочки?» – удивился я. И тут же почувствовал, как что-то цапнуло меня за шею. Невольно дернув головой, я повернулся к левому плечу и обнаружил там прекраснейшее из виденных мною созданий. Белоснежный котенок с огромными голубыми глазами усиленно мурлыча облизывал лапку и всем своим видом показывал, что он – самое милое существо в этом мире. «Княгиня, даже у меня градус умиления зашкаливает!» – рассмеялся я. «Вы ему какую-нибудь магию случайно добавили, или он сам такой?» «Сама не знаю», – хихикнула Елизавета Альгердовна, поглаживая воздух пальцами, будто играя с невидимой нитью. «Но это просто невозможное демонище получилось!» «Пока что перед собой я вижу исключительно котенка», – хмыкнул я. И в этот момент где-то совсем рядом чирикнула птичка. Княгиня мгновенно скомандовала. «Маурицио, взять!» Котенок сорвался с моего плеча в прыжке, будто с помощью невидимой магии, придавшей ему ускорение. Из-под его белоснежного подшерстка внезапно вырвалась пара кожистых крыльев. Активно размахивая ими, он вбурился в крону деревьев. Через пару секунд раздался победный мявк, а еще через секунду птичка заглохла. Котенок вернулся, аккуратно вытирая лапкой остатки крови с мордочки, потом сделал маленькое кхе и выплюнул несколько темных перышек. И снова ни намека на хищника, только умилительная мордаха. «Однако, он только по команде это делает?» «Нет», — княгиня покачала головой. «По команде я просто продемонстрировала его возможности. А вообще-то...» Он сам определяет потенциально опасное существо для своего владельца и может броситься на него. Я что-то не понял. Меня же изначально погрызли за шею. О, это было исключительно покровительственное отношение к младшему в семействе. То есть, меня приняли за котенка и хотели оттащить в безопасное место? Я поднял бровь. Отлично. А она бы смогла с учетом разницы в размерах. Елизавета Альгердовна загадочно улыбнулась. «А вот это будет настоящий сюрприз!» И тут же скомандовала. «Маурицио, опасность! дом». Дальше я с изумлением наблюдал, как котенок вырос едва ли не до размеров крупного скакуна, схватил меня за шиворот и быстрыми прыжками понес в сторону дома, совершенно не спрашивая моего желания. «Маурицио, стой!» – рявкнул я. Кошка замедлилась, но не отпустила. «Отпусти!» – потребовал я уже строже. И тут химера оказалась в замешательстве. Она понимала и меня, и княгиню, но не могла определить, кто главнее в ее иерархии – создатель или это младшее существо. «Ладно», – подавилась смешком княгиня. «Маурицио, слушайся нас в одинаковой степени». Кошка разжала пасть, отпустив меня на свободу, и вальяжно направилась к княгине. Так в абсолютной тишине и вернулись обратно к озеру. «Нужно будет сделать перепривязку к принцессе», задумчиво произнесла Елизавета Альгердовна. «А вообще, результат интересный получился». «Да...» Я осмотрел котейку-переростка с крылышками. «Что еще у нее есть?» «Боевые когти, как ты и просил. Может и на дерево забраться и обидчика располосовать, а под шерсткой укрепленная шкура. Конечно, магический взрыв не потянет, но от обычного кинжала или меча защитит». «Ну, это уже хоть что-то», — согласился я. «Идеального защитника все равно не сделать. А так, домой отнесет, прикроет, команды исполняет, летать может. А как насчет ездовых качеств?» Княгиня пожала плечами. «Вот с этим мы пока не договорились. В теории ее вес и размах крыльев предполагают одного ездока. Но на практике... Возможно, она не захочет возить никого, кроме Создателя и его крови. Все-таки ездовые – это другая специализация и другая психология». «Мурка, вернись в прежнее состояние», – попросил я, сократив имя Химеры до привычного кошачьего имени. Кошечка тут же уменьшилась, снова умилительно вылизываясь. «А предпочтение в еде?» «Ты сам видел. Мясо и побольше», – хмыкнула княгиня. «Эх, надо бы пирожные прописать». Я представил, как принцесса пьет чай с эклерами, угощая любимую кошечку. «Ну да», – фыркнула княгиня. «Тогда бы через пару месяцев у нас была ожиревшая кошатина, а не стройный и прекрасный котеночек». «Думаю, с такой мордахой голод ей точно не грозит», – рассмеялся я. «Елизавета Альгердовна, а ведь во дворец придется ехать вместе. Я не смогу перепривязать Мурку». «Все верно», – кивнула княгиня. «Я все сделаю, заодно вручим список Виры за оскорбление Светловым. Пусть знают, на что мы нацелились». Во дворец мы прибыли заранее. Без 15:09 я уже стоял в отведенном месте, где меня встретил обер-камергер императрицы, вероятно, для последних наставлений. Его придирчивый взгляд скользнул по моему мундиру, оценивая каждую деталь, но, похоже, придраться было не к чему. «Достойно!» – наконец произнес он, слегка кивнув. «Обер-камергер Ее Императорского Величества Марии Федоровны Штерн Василий Петрович, по табелю о рангах вы подчиняетесь мне, фактически принцу». Он сделал паузу, давая мне осознать сказанное, затем продолжил. «Особых обязанностей у вас пока нет, двор его высочества только формируется. Основные ваши задачи – выполнение поручений его величества, присутствие на официальных мероприятиях, соблюдение этикета, контроль за порядком и неотступное сопровождение принца, если он сам вас не отпустит». Его пальцы постукивали по золотому галуну мундира, словно отмеряя время. «По штату полагается 3 камер-юнкера. Но пока приняты только вы. Сменщиков нет, так что работать придется сверх нормы. За это, впрочем, предусмотрены дополнительные выплаты». Я внутренне усмехнулся. Все оказалось не так страшно, как я предполагал. Василий Петрович резко перевел взгляд на княгиню, стоящую чуть поодаль. «Ваше сиятельство, мы получили запрос на аудиенцию с ее императорским величеством Марией Федоровной и ее императорским высочеством Елизаветой Алексеевной. Прошение удовлетворено. Прошу следовать за мной. А ваш...» княжич останется дожидаться его высочества». Его глаза сверкнули вниз на маленькую атласную подушечку, где развалилась в лучах утреннего солнца белоснежная прелесть. Котенок Маурицио. Но оберкамергер благоразумно промолчал. Видимо, ему уже доложили, что княгиня прибыла с подарком для императрицы и принцессы, и разрешение на кошачье сопровождение было получено на самом верху. Бабушка кивнула и удалилась вслед за ним, а я остался в тени колоннады, ожидая принца. Ровно за 5 минут до 9 дверь его кабинета распахнулась, и Андрей Алексеевич вышел свежий, бодрый, с легкой улыбкой. «Юрий, рад тебя видеть! Следуй за мной!» Я шагнул за ним, и слуги бесшумно закрыли за нами дверь. «Что за переполох вы устроили на женской половине дворца?» Приподнял бровь принц, и в его глазах заиграл веселый огонек. «С утра только и разговоров. Княгиня подала прошение, с собой подушечка с прелестнейшим созданием. Сестра просто пищала от восторга». Он остановился, сверля меня взглядом. «Стоит ли мне опасаться последствий от такого... дара?» Я глубоко вздохнул. «Лучше быть откровенным. Андрей Алексеевич, это была моя идея. Вы же знаете, что наш род специализировался на химерах, в том числе на защите караванов, пока бабушка не отошла от дел». «Да, знаком с историей вашего рода», – кивнул принц. «В знак благодарности за приближение нашей семьи к трону бабушка решила сделать подарок вашей сестре». Я сделал паузу, подбирая слова. «Это... первая в своем роде защитная химера. Привязка будет к принцессе, она станет защищать ее ценой собственной жизни, выполнять команды. Но она относительно разумна. Детские шалости вроде «убить кого-то» исполнять не станет. Предотвращать будет только реальную угрозу жизни». Принц задумался, постукивая пальцем по рукояти шпаги. «Подарок необычный. Но как такое маленькое создание сможет защитить?» «Мы можем продемонстрировать», – улыбнулся я. «Бабушка как раз для этого здесь, чтобы сделать привязку и научить принцессу обращаться с... Муркой». «Муркой?» «Официально Маурицио», – рассмеялся я. «Но Мурка привычнее». Принц покачал головой, но глаза его смеялись. «Ну что ж, заинтриговал. Пойдем посмотрим». Еще издали было слышно радостное щебетание. Видимо, принцесса уже получила свой подарок. Когда мы вошли в гостиную императрицы Марии Федоровны, картина открывалась прелестная. Юная Елизавета Алексеевна, сияя, прижимала к груди мурлыкающий белый комочек, а императрица с теплой улыбкой наблюдала за дочерью. Княгиня, стоя рядом, тихо объясняла возможности химеры, и взгляд императрицы становился все более заинтересованным. В этот момент слуги внесли детский завтрак, пирожные и чай. Принцесса оживилась, потянулась к воздушному эклеру и... Мурка внезапно зашипела. Быстрый удар лапой, и пирожное полетело на пол. А в следующую секунду кошка взвилась в воздух и одним прыжком догнала слугу, уже выходящего из гостиной. Изменив размер прямо в прыжке, она повалила того на пол и утробно зарычала –